Глава 5. Новое утро началось с удивительно превосходного настроения. Проснулась еще до того, как прозвенел будильник. Даже мама не встала, а я уже собралась в школу. И пусть до начала занятий оставалось аж несколько часов, все равно выбралась из дома. Разум посетила немного шальная идея, к притворению которой я и приступила с помощью подруги. «Хватит спать!» – послала ей голосовым сообщением. «Отвянь!» – пришло в ответ сонное. «Если отвяну, тогда не узнаешь, что я вчера делала», – приплюсовала влюбленный смайл, подумала немного и добавила. «В том числе в доме господина Снежного». Ответ не заставил себя ждать. 5 минут. «Встретимся в его классе», – написала и я. Нет, я не совсем слетела с катушек, хотя утренний морозный воздух чувствовался необычайно свежим и легким. И ключ от класса истории стащила на вахте тоже не из хулиганских побуждений, а просто. «Надо украсить окна снежинками, пока уроки не начались», – заявила я для Риты, как только она присоединилась. «Я вчера обещала, но не сделала. Если поможешь, точно до начала занятий успеем». Рита застыла на пороге кабинета, глядя на меня с открытым ртом. «Я даже стесняюсь спрашивать, что же у вас вчера такого произошло, что ты сегодня аж так рано подорвалась украшать класс?» – выдала с нервным смешком. «Он мне помог, реально помог, понимаешь? Я своего рычания даже не помнила до вчерашнего вечера», – выдала с восторгом, выискивая нужную нам коробочку на стеллаже со всяческой канцелярией. «Ого!» – выдохнула все еще ошарашенная подруга. «Слушай, так это же здорово!» – пришла в восторг уже следом, не меньше моего. «Только я так и не поняла, а как вы вообще вдруг к занятиям пришли?» – задумалась. «Ты же его ненавидела еще вчера!» «А я вчера встретила кое-кого в лесу на границе поселка», – выдала уже гордо. «Он просто офигенный, такой большой, белоснежный, такой...» протянула мечтательно, зажмурившись на мгновение, вспоминая оборотня. «Я должна пройти первый оборот. И срочно!» «Кажется, я окончательно запутала девушку. Как-то я пока не могу связать одно с другим. Поясни, а?» «Что тут сложного? Говорю же, встретила волка. Он просто потрясающий. Ты бы его только увидела. Глаза у него такие зеленые-зеленые, как первая трава. Я в жизни таких глаз ни у кого не видела», – всплеснула руками. «А господин Снежный поможет мне с оборотом, и тогда я смогу познакомиться с тем волком поближе. Ему наши альфы поручили наставничество надо мной». «Стоп, я запуталась», – замахала руками Рита. «Кому поручили наставничество? Снежному или тому волку, от которого ты едва из трусов не выпрыгиваешь?» – одарила ее осуждающим взглядом. «Снежному, конечно», – вручила найденную коробку со снежинками для окон. «А с тем волком я так толком и не познакомилась», – вздохнула с тоской. «Но ничего, вечером у меня будет еще один шанс, если он, конечно, придет, как обещал». Призадумалась над тем, что мне может и обломиться. «Знаешь, ты все-таки ненормальная», – рассмеялась подруга, принявшись доставать содержимое и выкладывать его на стол. «Влюбиться в волка из-за его глаз? На такое только ты способна». «Ты не понимаешь», – даже отрицать не стала. «Это не из-за глаз или их цвета. Просто когда я смотрю в них, у меня все внутри переворачивается. Это как, черт, я даже не знаю, как это объяснить». Упала на стул, уставилась на свои пустые ладони. «Как парность, важно», – покивала девушка. «А может и так?» – снова подскочила на ноги. «Как узнать, если не попробую?» – привела доводом, подобрав несколько снежинок со стола. «А то времени остается все меньше и меньше, пора не только болтать, но и работать». «И что, все? Вот так просто? А как же Снежный?» – последовала серая волчица моему примеру. «А что со Снежным?» – удивилась встречно. «Он мой наставник. Не ожидала, если честно, но довольно хороший». Сперва сказала, потом своих же слов смутилась. «В плане достижения результата», – поправила саму себя, стойко отметая все всплывающие в памяти образы процесса достижения этого самого упомянутого результата, особенно крепкий зад. «Даже жаль», – хмыкнула подруга. «Мне казалось, между вами что-то такое проскальзывало». сделала необычное заявление уже серьезным видом. «Зато у тебя все еще сохранился шанс побегать с ним голый под луной», – отшутилась, взяв направление к дальнему окну. «Смотри, как я забочусь о твоем счастье!» «Если только в моих снах», – рассмеялась она, взяв на себя украшение соседнего окна. «Всем давно известно, что Ксандр Снежный в нашей школе замечает только одну девушку», – подмигнула. «И то, потому что ему альфы приказали». «Ну да, конечно», – не согласилась со мной Рита, но продлевать полемику не стала. Да и стоило поторопиться до прихода остальных учеников и самого господина Снежного. Так что последующие полчаса мы смеялись и подкалывали друг друга, только и делая, что клеили украшения на стекло. «А ничего так, симпатичненько вышло», – заметила подруга по итогу, осматривая наши труды. «Теперь остается только свалить незамеченными», – улыбнулась я, пряча коробку там, где взяла. До начала первого урока оставалось еще 20 минут, и у нашего класса это была совсем не история, так что нам самим пора было быть в другом месте, а сюда заявится параллель. Жаль, не успели. Я только собиралась повернуть ключ, закрывая дверь, а первые ученицы уже объявились за нашими спинами. «О, смотрите-ка, кто тут у нас! Что, неужто Снежным у тебя одной маловато было, что ты сегодня с подругой заявилась к нему сразу с утра пораньше?» Зло оскалилась одна из них. «Или так плохо старалась?» Ключ я все-таки повернула. «Что за бред ты несешь, Вознесенская?» «Ой, Ли!» – парировала та. «Так уж и бред! Ты бы хоть на свиданке к любовникам бегала не столь открыто, тогда бы отпиралась!» – брезгливо скривилась. «А ты все, смотрю, моих любовников считаешь и считаешь, своих так и не появилось, да?» Посмотрела на нее с сочувствием. «Да какие ей любовники! Она ж их костями забьет!» – поддержала меня Ритка, глядя на нее не менее брезгливо, чем та. «Да вы!» – шагнула та мне навстречу. «Что здесь происходит?» – раздался сбоку суровый голос того, из-за кого и произошел весь сыр-бор. «Карина, вы что-то хотели спросить?» Одетый привычно во все белое, он карающим возмездием застыл неподалеку от нас, прожигая требовательным взглядом. «Я не сразу нашлась с тем, чтобы такого придумать себе в оправдание. Принесла ключ», – вспомнила об улике в своей ладони. «А то на вахте не сразу нашли, собиралась передать его Люде. Ничего особенного», – спихнула обозначенное Вознесенской в руку. Мило улыбнулась той напоследок, а после подхватила под руку свою сообщницу и ретировалась прочь. «Доброе утро, господин Снежный», – бросила уже на ходу. «И вам, Романовская», – донеслось задумчивое вслед на порядок тише. А от ощущения прожигающего взгляда я не избавилась даже после того, как мы оказались в другом крыле, у кабинета математики, где должен был состояться наш первый урок. «Чуть не попались», – выдохнула со смешком Ритка, уцепившись за мой локоть, едва мы притормозили. «Еще интересно, откуда этим выдрам известно о твоем визите?» «Вот и мне интересно», – отозвалась я угрюмо, заворачивая в сам кабинет вместе с подругой под руку. «Блин, по всей школе уже растрындят». Та призадумалась, а после… «Да и плевать», – заявила со всей гордостью. «Да, любовник, зато сам Снежный, а не кто-то там непонятно кто. Пусть удавятся от зависти». «Тише ты», – шикнула на нее. «Спятила, что ли? Какой нафиг еще любовник?» Остановилась у второй парты в среднем ряду, которую всегда занимала в этом помещении. «Самый обыкновенный и офигенный», – так же патетично выдала она. «Что там у этих мальчишек? Обрубок? А тут тысячелетний оборотень, по-любому, ого-го, на зависть всем. Так что гордиться надо, Романовская, гордиться». «Было бы с чем сравнить, я бы тебе сказала, насколько он ого-го», – промямлила, бросив рюкзак на парту. И только потом осознала, что парта не так уж и свободна. «Ого-го», – выразила следом свое удивление подруга. И про мое заявление, и про находящихся прямо посередине столешницы закрытый стаканчик с запиской. К последней и потянулась Ритка. «Ну, это явно не для меня», – передала бумажку мне. Как и обещал, значилось на ней красивым каллиграфическим почерком с легким наклоном влево. А в стаканчике исполнение обозначенного господином Снежным обещания, данного накануне. Какао. «Не забыл», – улыбнулась в никуда, взявшись за еще горячий напиток, отпивая глоток с нескрываемым наслаждением. «Что сказать, люблю я его». «Как мало для счастья нужно», – почти пропела подруга, глядя на меня прищуренным взором. «Снежок, да?» Ничего не сказала, еще пару глоточков сделала, вместе с новой улыбкой, адресованной теперь уже Рите. «А говоришь, что нет ничего», – укорила тоже, улыбаясь. «Просто выполнил свое обещание», – пожала я плечами. «Кстати, о снежках и белоснежках», – свернула тему в другое направление. «Надо найти этого волка, которого я вчера встретила, только я еще не знаю, как это сделать, и я же даже имени его не знаю». «Ну, если мыслить логически, то искать стоит в белом клане. Попроси Альфу помочь, делов-то», – подколола серая волчица. «Угу, а в качестве особых примет белая шерсть и зеленые глаза очень поможет», – усмехнулась. «Я даже запаха его не учуяла, представляешь?» «Прячет? Слушай, ну тогда приди и попроси обернуться всех свободных волков. На ощупь узнавать будешь», – расхохоталась Рита. «Ага, только сперва вот сама оборачиваться научусь», – хмыкнула в ответ. «А что, для этого нужно уметь оборачиваться?» – удивилась та. «Вот не знала. Кстати, так уверена, что он свободен?» – задала резонный вопрос. «Нет, тут ты права, конечно, что оборот в поиске не столь важен. А вот свободен или нет, о таком я не думала, не хотела, вдруг нет. Но тогда с чего бы ему меня на себе катать и до дома провожать?» – продолжила уже вслух. «А чего тогда ушел и не познакомился? Не находишь это странным?» «Не знаю», – пожала плечами в растерянности. «Но мой папа бы точно не оценил, ты его знаешь». В этот момент прозвенел звонок, а вместе с ним и математичка явилась, так что пришлось прикусить языки и сконцентрироваться на предмете. Истории сегодня, как и вчера, в нашем расписании не значилось, так что и про господина Снежного больше вспоминать не было никакого повода. День пронесся на удивление незаметно, наверное, потому что по большей части я витала в облаках, представляя себе новую встречу с белым волком. И, как назло, в силу своей рассеянности, не заметила, как встретилась с другим. Опять влетела в объятия Архарова, на этот раз по пути в раздевалку. Поймал ровно на лестнице, утащив повыше и подальше от чужих глаз. Я и пикнуть не успела, да и рот мне зажали, чтоб не кричала. Впрочем, все перед серым волком расступались и умело делали вид, что они ничего не видели и не слышали. Что сказать, сильнейшим всегда дорога вверх. «Значит, ровесники уже не интересуют, да, Романовская? На старичков потянула?» – прорычал гневно Сергей, зажав меня в углу на самой верхней площадке лестницы. «Так, может, это потому, что сравнивать не с кем? Так я помогу?» Принялся задирать подол необдуманно надетого мной сегодня сарафана. «Впрочем, после тебе уже вообще никакой оборотень, кроме меня, будет не нужен», – явно опять намекал на метку. Оттолкнуть не получалось, как и на помощь позвать, только беспомощно мычать да бессильно брыкаться. Точно так же, как 5 лет назад я оказалась в ловушке, из которой не в силах самой выбраться. Ощущение дежавю накрыло отчаянием с головой, опустошило, поселило мертвый холод в груди. Врезать тоже удалось лишь по колену, что мертвому припарка, а мужские руки уже добрались до нижнего белья, слезы обожгли щеки. «Можешь брыкаться сколько хочешь, все равно будет, по-моему», – прохрипел он, когтями разрывая тонкое кружево. «Надоело ждать, когда сама придешь. И знаешь, ты сегодня по-особенному хороша, а как пахнешь!» – с шумом втянул в себя воздух у моей шеи. Снова промычала в ответ, повторно дернулась, с той же безуспешностью мысленно взмолившись, чтобы все это безобразие хоть кто-нибудь заметил, и, видимо, сегодня лунная была на моей стороне. Не прошло и пары мгновений, как Архарова от меня отшвырнула напролет ниже, в окно вылетел, пробив с собой стекло, а оно особо прочное, к слову. читалось, но не для Ксандры Снежного, который застыл спиной ко мне в своем промежуточном облике. На его запястьях по новой расходились ожоги от действия браслетов, и сам он явно подумывал, чтобы продолжить преследование моего обидчика, столько ярости исходило от него». «Спасибо!» – прошептала почти беззвучно, тихонько оседая по стене на полусогнутых коленях. «Как-то оно в таком положении легче, хотя бы дышать. Колотило так, что ни одного нормального вдоха сделать не удавалось». «Дышите, Романовская, дышите!» – мягко проговорил Ксандр, приняв обратно человеческий облик, и присел передо мной на корточке, пряча в карман испорченную ажурную ткань, именуемую еще недавно моим нижним бельем. «Все закончилось. Обещаю, он больше к вам не подойдет. Вообще никому не подойдет». Поднял меня на руки и направился вместе со мной вниз по лестнице. «Я дышу, да. Закончилось». Выдавила из себя вялую улыбку. «Спасибо!» – обхватила крепкую шею, вцепившись в нее обеими ладонями. Еще и малодушно носом в плечо ему уткнулась, чтоб как минимум не видеть то, как смотрят на нас другие, вплоть до самого гардероба. Сам же переобул и надел на меня куртку. «Теперь точно будут считать, что мы с вами пара», – хмыкнул вновь, беря меня на руки. «Я даже где-то вам сочувствую». «Ни капли вам не верю в том, что вы можете сочувствовать мне. Скорее поверю, когда начнете, я же вас предупреждал, Романовская, и все такое». Он повторно хмыкнул, на миг отвлекаясь на открытие двери, ведущей на выход. Морозный воздух тут же защипал щеки и наполнил легкие, остужая эмоции. «Очень хочется, да, но не буду. Думаю, поведение Архарова лучше всего доказывает мою правоту. К тому же на самом деле есть чему сочувствовать. Я ж маньяк-убийца, и много кто еще, если забыли. И вдруг ваша пара. Впору и правда за веревку с мылом хвататься». «Ну, парность предполагает наличие обоюдных меток, а у нас таковых нет, так что у меня еще есть все шансы себя спасти», – принялась рассуждать вслух. На самом деле же задумалась об упоминании про веревку и мыло. Распространенное выражение, и не обязательно его слышать из моих уст вчерашним вечером, чтобы повторить. Но разум все равно царапало этим совпадением, наряду с шутливой угрозой от Златогорского о том, что кое-кто может читать чужие мысли. А если и правда может, с учетом его непомерной силы и возраста, а еще... Воображение быстренько воспроизвело одно из вчерашних воспоминаний у озера, когда Альфа выходил из воды и добавила туда бантик красный, красивый, пышный такой, с блестками. На том самом выдающемся месте, на которое я вчера стойко старалась не смотреть. Вот, пусть такие мысли ловит, если уж так хочется их считывать. Впрочем, если он и считал, то не подал вида, а когда мы дошли до столпившихся учеников, вовсе посмурнел. Перед нами расступились, одаривая заинтересованными взглядами. В центре толпы нашелся скулящий от боли Архаров. Он сидел на снегу и держался обеими руками за разбитую голову. Именно к нему и подошел Ксандр, поставив меня на ноги. Но из рук так и не выпустил, продолжив приобнимать за плечи. Свободной рукой за шкирку поднял и Сергея, вынудив смотреть на него. «Я скажу один раз и повторять не буду. Ни тебе, ни другим. Еще раз увижу, что просто смотришь в ее сторону, останешься вовсе без рук. А если кто-то пожелает повторить твой подвиг, то я не только рук лишу, но и способности к размножению. А чтобы мои слова точно дошли до всех...» Послышался хруст сломанной руки сперва одной, затем другой. Архаров повторно взвыл и снова упал на снег. «И поверь, это я еще очень добр к тебе», – мрачно оскалился. А вот мне уже улыбнулся довольно мягко и на руки поднял как можно аккуратней, унося прочь от места происшествия под полнейшее молчание всех присутствующих. «Вообще-то вы не наш Альфа, чтобы приказывать или наказывать», – донеслось одинокое от кого-то из парней. Снежный на это лишь шире ухмыльнулся. «А я и не приказывал, просто забрал свое. по праву сильнейшего, произнес достаточно громко, чтобы уж точно все услышали. Хорошо, что я не сама шла, а он меня нес. Точно бы на ровном месте споткнулась и упала. «Теперь они точно нас парой считать будут», – прошипела тихо. «С ума сошли? Нельзя было как-то по-другому оправдать примененное насилие?» «Да, я вообще не оправдывал, мне абсолютно плевать. Пусть скажет спасибо, что вовсе не убил. И уверен, ваши альфы меня поддержат. Так что это право скорее для тебя оправдание, не для меня». Я могла бы возмутиться, наотрез отрицать, что оправдание действительно для меня, но в итоге почему-то промолчала. А еще ощутила вину за произошедшее, ведь не я бы и не было бы ничего такого. Так что, наверное, лучше стоило сказать ему спасибо, так ведь и сказала уже, но какое-то оно не стоящее, что ли. «А я вам окна украсила вместе с Ритой». «Я видел. Очень красиво. Вы молодцы. А какао было тоже очень вкусным». «Я рад. Я его впервые варил». «Серьезно?» – удивилась. «А по вам и не скажешь». «Я умело притворяюсь», – улыбнулся он мне в очередной раз. «Это я, кстати, заметила», – усмехнулась. «Что поделать, не повезло вам со мной, Романовская». «Карина», – поправила его. «Мне больше нравится, когда вы называете меня по имени». Меня одарили пристальным и оценивающим взором. «Идет, Карина», – намеренно протянул рычаще. «Вот, из ваших уст очень хорошо звучит», – закусила нижнюю губу. «А то что-то слишком часто я улыбаться стала». «Как скажешь, Серебрянка, и мы почти пришли. Ты успокоилась, сама дойдешь? Не думаю, что твоим родителям стоит видеть тебя такой, и так скоро слухи дойдут». «Блин, еще и это! А давайте вы им сразу заранее скажете, что это все неправда, а то я даже не представляю, как перед ними оправдываться буду», – взмолилась. «Это приглашение?» – выгнул бровь мужчина. «Выходило, что так. Я даже ужин вам сама приготовлю». «Но от такого уже просто неприлично отказываться», – коротко рассмеялся Александр, входя во двор, а там и в дом. «Но дальше я лучше сама, вот да», – поёрзала у него на руках. Меня тут же отпустили, словно только и дожидался этого момента. Очень вовремя, кстати, потому что и 3 секунд не прошло, как из гостиной выглянула мама. «Ой, добрый вечер, господин Снежный», – пропела мелодичным голосом. «Карина, ты почему не предупредила, что у нас будут гости? Я же еще даже ужин готовить не начинала», – укорила. «Боюсь, это моя вина», – тут же вставил Александр. «В школе с вашей дочерью произошла неприятная ситуация, поэтому я и здесь. А ужин я сама приготовлю». Нашлась с первым же предлогом, чтоб не присутствовать при подробностях. «Вы что предпочитаете?» – поинтересовалась у учителя. «На ваш вкус, Кара», – стала мне ответом. Мне 2 раза повторять не надо. Унеслась наверх переодеваться и размышлять на тему своих кулинарных способностей. Правда, по факту выходило лишь думать о том, как господин Снежный меня назвал. Спасибо, выручила мамина книга рецептов. Она ее сама составляла, и некоторые блюда я готовила вместе с ней. Родительница тем временем осталась в гостиной вместе с Александром. Не вслушивалась в их разговор, но упоминание о Сергее Архарове донеслось очень четко. Хотя так я и не поняла, с какой стороны господин Снежный мог преподнести известие о нашей фальшивой парности, чтоб ее удар не хватил от такого привалившего счастья. Впрочем, в скором времени, когда папа вернулся с работы, а незамысловатый ужин был готов, мне и предстояло это узнать.